Селестия скрыла всю свою силу, закрыла глаза и затаила дыхание. Через считанные секунды она выдохнула пар. При ее выдохе послышался приглушенный рык. На руках и ногах девушки появились молочно-белые чешуйки. Когда девушка открыла глаза, то даже у Талион Флая перехватило дыхание. Он чувствовал угрожающий и угнетающий взгляд монстра. Глаза девушки были золотистыми с узким зрачком, как у рептилии. В этот момент ее дыхание стало чаще, а приглушенный рык стал сильнее и ритмичнее, будто слился с тактом ее сердца. На щеках девушки появились белые полоски из чешуек, и даже ее золотистые волосы стали белыми. Что происходит? Талион Флай был удивлен таинственной трансформацией противницы. Он знал о каждой родословной в долине штормовых ветров, но это была первой, которую он ранее не видел. Эта девушка, она из чьей семьи? Да, точно. Никогда раньше не встречал ничего подобного. Разве в нашей стране есть люди с такой особенной кровью? Руководство долины штормовых ветров было приятно и неприятно удивлено проявлением силы Селестии. Они рады тому, что она учится в их академии, но все еще была проблема с ее таинственным наставником. Даже текущий лидер долины остерегался этого таинственного человека. «Брат, ты это видишь? Неплохо. Она станет опасным противником». «Нет, она станет очень опасным противником». Эрик одобрительно кивнул и откинулся на кресле, продолжая наблюдение за ареной через световой экран. Его интересовала не только Селестия, но и другие возможные противники. Особенно первая десятка. «Мой следующий ход станет последним. Постарайся не умирать». Селестия сделала всего один шаг, и пол под ее ногой раскололся. Громогласный рев пронесся по всей арене. Аура девушки была такой, что ноги ее противника стали дрожать и предательски подгибаться. Он через боль пытался устоять под натиском силы Селестии. Копье небесного дракона. Оглушительный рев монстра потряс все пространство. Рука девушки держала копье, но любой нормальный человек скажет, что это было не оно. В ее руках была молния. Когда Селестия высвободила всю мощь копья, даже ее собственная рука стала трескаться и покрываться жженными ранами. После взмаха руки пространство как будто промялось, а после того, как рука разжала пальцы и копье полетело вперед, прозвучал гром. Никто не видел полет копья, но все увидели истекающего кровью юношу. В его груди была прожженная дыра от молнии. После всех поединков Селестия вернулась в зал отдыха. Ей была приготовлена своя комната. Там ее уже ждали. Человек в темном плаще с закрытым маской лицом. Были видны только ее холодные золотистые глаза. «Теперь ты понимаешь, что собой представляет эта сила?» «Да, учитель, как вы и предупреждали, мое тело еще не готово для проявления всей мощи вашего древнего искусства. Ничего страшного, ты еще молодая, но у тебя очень много времени на тренировки. Рано или поздно ты справишься». «Спасибо, учитель, я вас не подведу». «Хорошо бы, твое рвение найти того паренька мне кажется чрезмерным. Я думаю, что ты сильно обожжешься, когда поймешь, кто он такой. Готова принять любой исход, знаю. Поэтому я и приняла тебя в ученики. Ты моя первая и единственная. Несмотря на то, что я согласилась указать путь для твоей подруги и твоего куратора, они не являются моими ученицами. Мы все очень благодарны вам. Мы всего лишь обычные, ничем не примечательные девушки из незнатных семей, но вы все равно обратили на нас внимание. Мы всегда будем благодарны вам и никогда не забудем вашей доброты». Глава 308. Титулованные. Много интересных мастеров выходило на арену. Захватывающие поединки пленили зрителей и не отпускали до самого конца. Но лишь несколько мастеров будут теми, кого запомнит на очень долгое время. Иногда среди подростков появляются монстры среди монстров, и некоторые из них имеют счастье получить свой собственный титул и признание всего мира. В этот раз на арену вышли два титулованных, и каждый из них заставил толпу дрожать от страха. На предварительном отборе они заняли ранг 1 и 2, а выйдя на свой первый бой, они подтвердили свое право называться титулованными. Жозигама Камаринью против Гаэтана Лида. После того, как имя первого титулованного прозвучало, все зрители, поддерживающие долину штормовых ветров, встали и громко скандировали его имя. Они были полны гордости, когда произносили имя своего кумира. Остальные зрители могли лишь бессильно молчать. Жизи был тем, чей талант не имел себе равных. Руководство уже проложило для него дорогу на престол, и его становление следующим лидером долины лишь вопрос времени. Жизи был одет в роскошные царские одежды. Когда люди поддерживали его громкими криками, он даже не взглянул на них. Его отношение к окружающим его людям было таким, словно они были кучкой навоза, бесполезно, портит вид и дурно пахнет. Юноша, гордо шагая, вышел на арену. Взглянув на своего противника, он произнес: «Отброс, тебе решать, как закончить этот бой. Сдайся и уходи или сражайся и позорно умри». Противник скинул пламенный халат и усмехнулся. «Получил титул и считаешь себя непобедимым? Как глупо. Таких, как ты, идиотов, полным-полно на улице. Пока тебя не покалечит своя же глупость, ты не поймешь, как далек ты от настоящих титулованных. Ты просто фальшивка, которую нарекли титулом такие же идиоты, как ты». Жизи не обиделся на слова противника. Он покачал головой, как будто услышал какую-то глупость и холодно ответил: «Непобедим. Хочешь проверить? Подходи. Ха-ха-ха. А ты непробиваем. Тогда мне придется показать тебе, как рушится твой сомнительный мир». Гаэтан Лида был одним из боевых алхимиков в башне открытий. Он прошел первичный отбор и попал во вторую десятку. Гаэтана может не быть лучшим алхимиком, но как боец он лучший в своей возрастной группе из башни открытий. Такие достижения достойны гордости, а если учесть, что люди башни открытий ужасно высокомерны, то предвзятое отношение Жизи заставляет их скрежетать зубами от гнева. Гаэтана активировал свою силу. Огненная аура вспыхнула подобно шторму. За спиной юноши появился силуэт из темного пламени. У него были яркие желтые глаза и размытый силуэт длинных шипов. Такое проявление ауры было вызвано тем, что многие мастера башни открытий развивают свое пламя не только с помощью простейших тренировок, но и с помощью поглощения кристаллов огня, извлеченных из монстров. Аура этих монстров слилась с аурой мастера огня, поглотившего этот кристалл. После активации силы, вокруг Гаэтана появилась сфера. Она заставила пол обуглиться, потрескаться и стать похожим на лаву, но при этом он не обжигал, а просто странно мерцал алыми огнями. Хэймэм, это все, когда Гаэтана демонстрировал свою силу, то был чертовски горд. Достигнуть сферы до 15 лет – это по-настоящему великое дело. Но прямо в этот момент прозвучала едкая насмешка со стороны противника. Юноша сверкнул глазами, и его гнев опалил пол в радиусе 5 метров. Жар заставил воздух гореть яркими вспышками. Этого более чем достаточно. Да, ты смеешь называть это убожество силой? Ха-ха-ха. Ну и шутка. Жизи топнул ногой, и по арене пошла дрожь. Гул шел из-под пола. Вдруг 12 каменных шипов выросли из земли. В воздухе появились мелкие разряды молнии, похожие на извивающихся маленьких змеек. Они пронизывали пространство и заполонили всю арену. Сфера молний. Сфера грозового компаса. В этот момент не только зрители были шокированы. Даже люди с мест для почетных гостей были удивлены. Сфера стихии обладает особой силой, но даже она имеет некоторые различимые уровни контроля. На первом уровне она проявляет себя, но не дает никаких уникальных навыков. Второй уровень позволяет использовать уникальные навыки. Третий уровень позволяет взять сферу под полный контроль. Сфера грозового компаса находится под полным контролем Жизи. И не только это было выдающимся. Радиус действия сферы охватил всю арену. Это было чудовищное достижение. Гаэтана чувствовал сильное давление. Его тело дрожало. Он видел, как маленькие электрические змейки проникали в его тело. Вскоре тело Гаэтана было сковано. «Что? Почему я не могу двигаться? Теперь встань на колени!» Властный голос поразил Гаэтана. «Иди к черту!» Неправильный ответ. Жизи махнул рукой вниз, и Гаэтана упал на колени. Же сказал, что сдавайся и ты будешь прощен. Если нет, то я сделаю так, чтобы ты больше не смел смотреть на меня. В моем присутствии отбросы должны стоять на коленях и молиться, чтобы я пощадил их жалкую жизнь. Меня не сломи. Гаэтана выпустил всю свою силу и попытался встать. Но вместо этого, его тело стало еще тяжелее, и он буквально распластался по арене. Как ты смеешь? Как только я. Мошки, не способные быть покладистыми, должны получить свое наказание. Жизи указал пальцем на Гаэтана. На кончике пальца появились искры. Жизи выстрелил молнией. Гаэтана закрыл глаза и сконцентрировался на собственной силе. Если его тело не способно подчиняться, это не значит, что он не сможет использовать свои навыки. Лавина огня. Поток лавы поднялся волной и встретил удар молнии. Две атаки взорвались и саморазрушились. Гаэтана отлетел на десяток метров. Его тело не имело никакой защиты и получило серьезный ущерб. Жизи в свою очередь не сдвинулся ни на сантиметр. «Смеешь брыкаться? Тогда получи еще одно наказание. Небесная рука». 12 каменных столбов вызвали молнию, которая слилась в одну большую молниеносную змею и ударила в лежащего на земле противника. Арена раскололась и стала рушиться. Камни стирались в пыль, а плитка от жара плавилась. В глубокой обугленной трещине были черные останки. Прозвучал гонг, и иллюзия разрушилась. Это было поражение Гаэтана. Вторым не менее ужасным титулованным была принцесса Сапфира. На самом деле это было не ее настоящее имя, а титул. Сапфира ненавидела, когда к ней обращались по настоящему имени. Мало кто знает, но ее ненависть исходит из прошлого, а именно от отца. Ее отец является нынешним императором, а она самая молодая из принцесс. Борьба за трон затронула и саму девушку. От этого пострадала ее мать. Сапфира винит во всем своего отца. Когда девушка вышла на арену, то ее также поддержали зрители. Она была принцессой, и поступить по-другому они не могли. Ее статус был совершенно особенным. Сапфира была немного иной, по сравнению с Жази. Она ответила зрителям, помахав рукой и показав слабую улыбку. Противником Сапфиры была девушка из храма небесной чистоты. Этот бой был поединком двух красивых девушек, но никто не смел смотреть на это свысока. Сапфира прошла подготовку под руководством командиров дворцовой стражи, а девушка из храма небесной чистоты была выбрана как священный страж. Принцесса носила простую уличную одежду без излишеств. В ее руках был небольшой посох. Судя по всему, это только часть оружия. Девушка из храма небесной чистоты носила сверкающую рыцарскую броню. На ее поясе висел тяжелый одноручный меч, а за спиной был щит, практически с девушку размером. Сапфира поприветствовала своего противника кивком, а потом сказала: «Мы с тобой мастера защитных навыков, поэтому предлагаю обмен ударами. Как тебе? Идет. Три удара определят победителя. Ты ходишь первым. Мой ранг выше, поэтому я должна первой защищаться. Ты не против?» «Нет, не против. Это не смертельный поединок. Проигрыш будет для меня хорошим уроком. Спасибо». Зрители были удивлены такому развитию событий, но понимали, что так и должно быть. Противники, специализирующиеся на защите, чаще всего слабы в атаке, поэтому их бой может растянуться на целую вечность. Решение двух девушек было очень разумным, а вот решение Сапфиры о том, кто будет бить первым, было очень необычным. Люди с таким происхождением никогда никого не пропустят вперед. Сапфира предстала перед всеми в новом свете и заполучила свою долю уважения. Кристаллическая кожа. У императора есть своя уникальная родословная, и Сапфира, как его дочь, получила по наследству его родословную. Но родословная Сапфиры сама по себе уникальна. Она мутировала, став гибридной. Сапфира активировала свою силу, и в этот момент в пространстве стали конденсироваться капельки воды. Они парили вокруг девушки. Сама Сапфира также стала меняться. Из пор на коже девушки выступили маленькие капельки пота, которые тут же начали кристаллизоваться. Кожа Сапфиры получила стеклянный блеск, из-за чего она как будто бы превратилась в фигуру, сделанную из гибкого стекла. Капельки воды испустили синий блеск и упали на девушку. Они были подобны красителю, пролитому на белую бумагу. Сапфира приобрела синий цвет кожи. Девушка из храма высвободила свой меч, меч святого рыцаря. От меча девушки появился белоснежный свет. Она взмахнула им, и священный свет вырвался в сторону Сапфиры. Девушка, спокойно стоя на месте, встретила атаку противницы. Свет меча врезался в тело Сапфиры и развеялся. Под ногами девушки появились два глубоких следа. Первый удар. Теперь повысим уровень. Сапфировая броня. На теле Сапфиры появились кристаллические доспехи. Они были из синего полупрозрачного драгоценного камня. Доспех выглядел величественно, как гора, и утонченно, как самый идеальный драгоценный камень. Святой меч. Девушка из храма подняла свой меч вверх к небесам. Над ней тут же появился огромный трехметровый меч из света. Он имел на своей поверхности древние руны и испускал величественную ауру. Казалось, будто само его существование внушает благоговение людям и заставляет других преклонить колено перед ним. Удар святого меча обрушился на Сапфиру, словно небесный гнев, неся непередаваемое ощущение давления. Сапфира выставила вперед кулак, и на его поверхности образовалась мощная защита. Меч встретился с кулаком. Взрыв от двух атак вызвал выброс светящейся пыли, которая волшебным дождем опадала на землю. Девушка из храма была не способна устоять на месте и упала. Сапфира все еще стояла на своем месте. Ее рука покрылась трещинками, которые быстро исчезли. Второй удар. Теперь я достану свое оружие. Молот из драгоценного камня. Девушка подняла свой посох и указала им на противницу. С ее руки стала перетекать синяя жидкость, которая стала собираться на конце посоха. Посох стал рукоятью огромного молота, святой страж. Аура девушки из храма стала формироваться в форме призрачного воина. Он нес в своих руках меч. Девушка из храма напала первой, и призрачный рыцарь обрушил на Сапфиру свой меч. Сапфира ответила ударом молота. Их столкновение было таким, что арена начала разрушаться. Сначала на куски разлетелось оружие, затем арена превратилась в груду камней. Девушка из храма упала с бледным лицом. Ее сила рассеялась, и она потеряла сознание. Сапфира имела трещины по всей поверхности тела, но они быстро восстановились. Когда бой завершился, ее тело снова стало нормальным. По ее непринужденной походке, с которой она уходила с арены, можно было понять, что девушка вовсе не пострадала. Глава 309. 310. Вторжение. Эрик очень внимательно наблюдал за своими соперниками. Чтобы не обижать Лилию и Алису, он использовал свою копию. Обе девушки требовали к себе хотя бы немного внимания. Алиса словно хвостик бегала за Эриком, время от времени навещая родителей. Маленькая Лилия была очень скромная и старалась не отвлекать Эрика. Но одна она никуда не ходила. Поэтому Эрик постоянно выводил ее на прогулки. А вместе с Алисой они даже успевали немного повеселиться на праздничных конкурсах. На второй день Эрик внезапно ушел. Лилия волновалась об этом, так как юноша исчез, не сказав ни слова. Алиса пыталась проследить за ним и вскоре узнала, что произошло. Девушка почувствовала себя виноватой и ушла. Она навестила Лилию, чтобы успокоить ее. Третий день поединков проходил весьма интенсивно. Одно сражение Жазичева стоило. В это время на другой арене проходил последний бой в 18-й группе. Эрик ждал вне арены, когда завершится этот бой. Он нервничал и постоянно ходил взад и вперед. Победа Вифул Дарк. На этом все бои 18-й группы завершены. Прошу участников отправиться в зал отдыха. Медслужба проверит вас и даст вам нужные восстанавливающие лекарства. Послезавтра будут подведены итоги, и в списке участников следующего круга отбора будут указаны имена 5 лучших из вас. Всем спасибо за блестящие поединки. До встречи. Судья подвел итог и приготовился встречать на арене следующую группу участников. Эрик ожидал недолго. Вия вышла с арены и отправилась на улицу. Участники турнира не обязаны отдыхать в зале. Если они уверены в своем состоянии, то они могут идти куда захотят. Вия не хотела находиться под наблюдением чужих медиков. Она доверяла только своему собственному лекарю, который всю жизнь занимается ее лечением. Оказавшись на улице, Вия заметила ожидающего ее Эрика. Юноша подошел к ней. «Что? Пришел ругаться?» – язвительно сказала Вия. «Чем ты?» – девушка указала пальцем на Эрика и строго ответила. «С твоими способностями нетрудно было догадаться о том, что именно я подсказала Селестии, как тебя найти?» «Что? Я не хочу ругаться из-за чего-то подобного. Я просто пришел составить тебе компанию». Вия отмахнулась от Эрика. «Не нужно. Я хочу побыть одна. Я все-таки составлю тебе компанию», — Же сказала. Девушка пошатнулась и едва не упала. Эрик подхватил ее за руку. «Спасибо». Вия внезапно оттолкнула Эрика. «Сама справлюсь». Эрик снова подхватил девушку под руку. «Что ты делаешь? Мне кажется, тебе сегодня нехорошо». Вия попыталась вырваться из схватки Эрика. «Ты ошибся. Сестренка, я не хочу останавливать тебя. Я знаю, что это невозможно, но позволь хотя бы кому-то сопровождать тебя до самого конца. Не хочу этого. Меня одной достаточно. Не спрашиваю. Я говорю, что пока ты жива, я буду сопровождать тебя. Мне не нужна помощь». Восклицательный знак. «Тогда ты не будешь против того, чтобы я рассказал остальным?» «Ты не посмеешь. Разве? Хочешь проверить?» Вия на мгновение замолчала. Ее взгляд опустился вниз к земле. Потом, не поднимая головы, она тихо прошептала. «Тогда, в самом конце, ты должен будешь проводить меня. Буду рядом». Эрик крепко обнял Вию. «Сестренка, ты можешь быть самой смелой и решительной, но даже тебе нужен тот, кто поддержит тебя. Я действительно не одобряю твои действия, но твоя вера и решимость достойны моего восхищения. Я готов быть на твоей стороне, независимо от того, что дальше будет происходить». Ви обняла Эрика и прошептала. «Спасибо, Эрик». Эрик подхватил девушку. От такого она немного испугалась и покраснела. На улице было много людей, и некоторые смотрели в их сторону, отчего Вия почувствовала капельку стыда. «Что ты делаешь?» «Помогаю тебе. Башня смерти. Магические рудники. Этот город имел вторые врата в империю снежных гор с третьего этажа башни смерти, что делало его очень важным в жизни империи, особенно из-за магических рудников. Магические рудники находятся под присмотром императорской семьи и семи имперских защитников. Из двух городов, принадлежавших империи, этот был самым подготовленным на случай вторжения. Волчьи врата находились под присмотром башни Черного Льда и Ледяного Ущелья, но эти фракции рассматривали город как тренировочный полигон, а его ресурсная ценность практически ничего не представляла. Поэтому военная мощь города, несмотря на поддержку двух мощных фракций, оставляла желать лучшего. Хотя, то, что город охранялся не менее чем 10 пиковыми королями, не было пустым звуком. На третьем этаже башни смерти нет сосредоточения армий, поэтому военная мощь фракций заметно снижена по сравнению с другими этажами, и 10 пиковых королей являются внушительной армией. Магические рудники несравнимо могущественнее. Их охрана была специально подготовлена для этого мира, и количество пиковых королей здесь гораздо больше. Императорская семья создала совет министров, который состоял из 5 главенствующих мастеров из их собственной семьи и по одному министру из каждой семьи имперских защитников. Кроме министров было 4 генерала на каждую из сторон света. Вместе они воссоздали единую военную машину, которой не нужны были приказы сверху, чтобы добывать ресурсы и защищаться от атак врагов. И все это находилось под предводительством единственного человека, способного носить титул правителя города. Его статус был сравним со статусом всех министров, вместе взятых, а генералы подчинялись в первую очередь ему, а не министрам. Правителем города был Рахманатти. Он имел малую силу императорской родословной, которая была настолько незначительна, что даже не могла быть активирована. Рахман возглавлял магические рудники на протяжении 20 лет. Его сила достигла пика сферы короля, в то же время для него было несложно стать императором, но старик предпочел не тратить время на возможный прорыв в сфере и занялся куда более полезными делами, требующими его личного присутствия. Его правление было не таким гладким, как хотелось бы многим, но он не был глуп и хорошо справлялся со своими обязанностями. В этот день он, как обычно, завершил свой утренний обход и готовился отправиться на обед, после чего его ждали кипы бумаг, которые он должен проверить и подписать. Рахман выглядел как старик лет 60 или даже больше, но его характер и поведение были довольно живенькими. Иногда даже казалось, что этот старичок будет даже поэнергичнее многих молодых мастеров. У него были все еще черные густые волосы и плотная щетина вместо бороды. В глазах Рахмана был задорный огонек, и они все еще были чистыми и яркими, как и в его молодости. Согласно статусу, он носил позолоченный халат и кожаные ботинки с золоченой гравировкой. Из-за постоянных опасностей башни смерти старик носил с собой свой меч из магической руды, который сопровождал его на протяжении всей жизни и благодаря крови и ненависти убитых им врагов получил 2-й уровень, хотя в самом начале был просто полуартефактом, на который старик, будучи еще юношей, еле наскреб денег. Сейчас этот меч стал его напарником и братом, с которым он никогда не расстается, даже при том, что может позволить себе артефакт 3-го уровня и достаточно высокого качества. Рядом с правителем всегда были 2 стража. Каждый из них был средним королем и прошел через множество битв бок о бок с Рахманом. Оба стража являются выходцами этого мира, которые хорошо знакомы с правилами, царящими в башне смерти. Когда трое приблизились к рабочему кабинету, где обычно обедал и работал с документами Рахман, прозвучал сигнал тревоги на одном из рудников. Сигнал дошел до офиса с помощью посыльного юноши, который дежурил на городской стене. Он увидел красный фейерверк и тут же отправился в главный корпус в центре города. Одновременно с этим в подвергшейся атаке рудник была отправлена военная группа во главе с капитаном. Каждый капитан был младшим королем и имел в своем подчинении от нескольких сотен до нескольких тысяч солдат. Группы быстрого реагирования были самыми маленькими и слабыми, но их мобильность могла обеспечить раннюю защиту, после чего в бой вступали специально подготовленные армейские силы. Что произошло на руднике? На вопрос Рахмана, юноша склонил голову и, заикаясь, ответил: «Я не знаю, господин». Рахман посмотрел на стража слева и отдал приказ: «Собери 5-ю и 6-ю группу. Мне нужны тяжелые войска, способные атаковать и защищаться одновременно. Каньоны, ведущие к рудникам, слишком узкие и опасные. Если это очередная засада от темных мастеров, то я не хочу больше терять новичков. Эти болваны, едва научившись сражаться, ведут себя так, будто они всемогущие мастера. Да, господин, я передам ваши указания генералу Восточных Врат. Его 5-я и 6-я группы самые опытные, а их мастера дальнего боя отлично подготовлены для сражений в горах. Хорошо, отправляйся. Повернувшись к другому стражу, Рахман отдал другой приказ. Собери мобильную группу медиков, а также подготовь ремонтников, на случай серьезных разрушений. Нельзя допускать остановки рабочего процесса из-за незначительных проблем от этих назойливых падальщиков. Да, господин. После того, как стражи ушли, Рахман обратился к молодому дозорному. Отправляйся к северному генералу и скажи ему быть наготове. Эта атака была направлена на самый дальний рудник, потому мне кажется, что это может быть отвлекающий маневр. Нехорошо будет, если враг зайдет к нам со спины. Как прикажете, Пов, повелитель. Оставшись в одиночестве, Рахман недовольно покачал головой. Каждый месяц они совершают 1-2 набега, но что в результате? Все они умирают. И так на протяжении десятков лет, когда они уже поймут, что эти набеги, все равно что стрелять горохом в камень, остается только мокрое пятно, не больше. Рахман посмотрел на дверь в свой офис и тяжело вздохнул. Опять работаю без обеда. Затем он развернулся и пошел в сторону южных врат, где был принят сигнал об атаке. Спустя полчаса он уже стоял на стене. Это было укрепленное сооружение с оружейными башнями и армией, ожидающей позади стены, а также стрелками, стоящими на страже. Со стороны армия выглядела как единая сила, но вблизи можно было увидеть, что все они разделены на группы с разной формой, татуировками, символикой и другими опознавательными знаками. Самой многочисленной была местная армия. Они не имели стандарта по форме и чаще всего выглядели как бандиты и наемники. Их боевой порядок был слишком плох, чтобы считать их профессиональной армией, но их аура очень могущественна, а внешний вид слишком внушительный. Они являются главной силой города и не раз сражались на краю гибели. Местная армия, закаленная в кровавых битвах, является необузданной мощью, которой боятся даже темные мастера. Они являются лучшими воинами, с большой известностью по сравнению с теми солдатами, что каждый год присылаются из мира Каскады. Мир Каскады всегда присылает новичков, которые на высших этажах башни смерти являются бесполезным сбродом. Хотя среди новичков есть и талантливые подростки, которые каждый год проходят практическую учебу в опасных условиях, все равно количество смертей не становится меньше. Рахман посмотрел вдаль. Перед огромными городскими стенами были крутые горные перевалы и заснеженные пики. Но рельеф местности не одинаков. Северные врата ведут в пышные зеленые леса, за которыми находится хребет падшего дракона и полноводная река. Но сперва нужно преодолеть болото ведьм. Дорога за пределами города не проходит через болото. Она ведет либо на восток к хаотическому морю, от которого проходит к Змеиному ущелью, а затем в Волчьи врата. Второй путь ведет к крепости Дьявольских камней. Несмотря на свою враждебность друг к другу, обе стороны продолжают поддерживать связь для обмена информацией и ради торговли. Южные врата ведут глубоко в горы. Там находится множество рудников, которые являются основой экономического благополучия города. Восточные врата ведут в портовую крепость. Она принадлежит торговой федерации и является неприкосновенной для всех противоборствующих сторон. Торговая федерация ведет дела со всеми, у кого есть деньги, и им все равно, на чьей они стороне. Поэтому их обычно не трогают. Они своего рода негласный союз между врагами. Западные врата ведут к другим людским городам, которые находятся на юге континента. Эта дорога идет в обход бесконечных гор, так как они не позволят проложить безопасный путь на юг. В юго-западном направлении Рахман увидел клубы черного дыма. Его лицо сразу стало серьезным. Переработка руды ведется в городе, а это означает, что там нет никаких печей, которые могли бы создать столько дыма. Что там с мобильной группой, которая должна была провести разведку? Капитан стражников встал рядом с повелителем и доложил. «Господин, мы еще не получали сообщение от капитана мобильной группы. Как? Он должен был отправить сообщение сразу после того, как доберется до места вражеской атаки. Да, мы считаем, что он добрался до рудника, но его сообщение не было отправлено к нам. Отправьте призрака, срочно. И где пятая и шестая группа? Я отправил за ними полчаса назад, гневный рык главы города заставил его подчиненных дрожать, но вскоре прозвучал громкий гул и ужасный скрип. Южные врата открылись. Группа из 800 человек вышла наружу. Они представляли собой два типа солдат. Первым типом были всадники. Они ехали верхом на огромных носорогах из толстой бурой кожи. Каждый из этих монстров был размером с грузовик. Они носили на своей спине площадки с тяжелым дальнобойным оружием. На звере сидел всадник, управляющий самим зверем и стрелок, стоящий на площадке и использующий оружие. Вторым типом солдат были люди в легкой кожаной одежде. Некоторые из них несли за спиной веревки с крюками. На их ногах были специальные ботинки с выдвижными когтями, а на руках были перчатки с такими же выдвижными когтями. А их оружие было легким и крепилось за спиной, чтобы не мешать во время карабкания по отвесным скалам. Это альпинистское снаряжение использовалось во время осад, но в горных сражениях оно стало чем-то обычным. Наконец-то, они еле шевелятся. Если б я не знал, что их осадные звери так медлительны, то уже отправил бы людей наказать их. Взрыв. Черный дым повалил с другого места. Это был атакован еще один рудник. Взрывчатка для разработки жил была использована на улице, из-за чего звук взрыва распространился до самого города. Черт, что происходит? Рахман повернулся к рослому мужчине в гравированных тяжелых доспехах. Его лицо было изуродовано тремя полосами от когтей какого-то монстра. Этот мужчина был генералом Южных Врат. Собирай людей. Это полномасштабное наступление на наши рудники. Мы должны серьезно встретиться с этой проблемой и отбить врага. Как прикажете, господин? Генерал повернулся к своим людям, стоящим за стеной. Наши рудники подверглись бессовестному нападению темных мастеров. Для нас, как жителей города, существует важная обязанность по защите рудников и мирного населения, а также наших семей. Поэтому пора нам исполнить долг и уничтожить врагов, стоящих у порога нашего дома. Все, следуйте за мной. Генерал быстро спустился вниз и направился к выходу из города. Следом за ним отправилось больше тысячи солдат. Только лучники остались на своих позициях. Генерал Южных Врат имел в своем подчинении войска, специализирующиеся на ближнем бое. Этих солдат можно было охарактеризовать как легкую и среднюю пехоту. Из четырех генералов он был самым сильным в прямом столкновении. Например, генерал Восточных Врат специализировался на осадных сражениях, а генерал Северных Врат мог похвастаться сильной конницей, в то время как генерал Западных Врат был искусным убийцей и привратником для призраков. В распахнутые врата вышли вооруженные и подготовленные во множестве битв солдаты. Во главе группы шел генерал. Он лично возглавил армию. Следом за ним шла группа из пяти человек. Это были звездные командиры. Каждый из пятерки был старшим королем, чья сила была недалека от своего пика. Они возглавляли армию в отсутствие генерала. Армия, даже будучи разделенной на пять частей, оставалась хорошо сбалансированной. Они специализировались на ближнем бое, но имели солдат для дальнего боя, а также мастеров с другими специализациями. Единым строем группа ушла на несколько километров вперед. Вскоре они исчезли за скалистыми возвышенностями. Прошло несколько долгих часов, прежде чем в небо был запущен сигнальный огонь. Красный, черт, что там происходит? Сначала рудники, теперь армия. Что дальше? Люди занервничали и начали шептаться между собой. Рахман помрачнел. Такой серьезной атаки уже не было долгие годы. Последний раз магические рудники подвергались атаке, приведшей к полномасштабной мобилизации, более 50 лет назад. Это была война передела территорий. Среди темных мастеров в башню смерти пришел сильный молодой гений из древнего клана. Его амбиции не знали границ, но неопытность не позволила ему всецело понять ситуацию. Гений пал, но огонь войны, который он тогда разжег, заставил содрогнуться всю праведную армию на этом континенте. Магические рудники еле выстояли в той войне. Самой главной проблемой является то, что праведная сторона потеряла несколько крепостей в той войне. Рахман громко объявил: «Тревога! Собирайте людей! Мы подверглись серьезной атаке! Отправьте людей за министрами и призовите сюда остальных генералов!» Спустя какое-то время с севера, а затем с востока и запада в небо поднялись красные сигнальные огни. Рахман в шоке и неверии смотрел на красное пламя, горящее в небе. Вскоре на стену прибыли министры. «Есть вести от генералов?» «Нет, господин». «Ладно, тогда нужно ограничить возможности для атаки противника. Сначала заприте ворота. Отправьте команду хранителям барьера. Нужна активация всего, что у нас есть. Мы готовимся к войне. Отправьте сигнал на другие врата о том, чтобы готовились к вторжению неприятеля. Да, господин, там кто-то есть. Смотрите, может, это генерал Южных Врат возвращается обратно? Точно. Как он мог проиграть каким-то бандитам? Наши люди сильнейшие. Лучники обладают наивысшей зоркостью. Их навыки стрельбы основываются на отличном зрении. Есть также множество навыков, делающих лучников еще более всевидящими. Все это время они не сводили своего взгляда с округи. И в какой-то момент они заметили движение на горной тропе. Кто это? Люди пытались разглядеть гостей. Им хотелось знать, возвращается генерал или это пришли враги. Становится больше, это не генерал Южных Врат. Черт, почему от них исходит такая странная тошнотворная аура? Да, это что-то омерзительное. Это враги. Рахман стал строгим. Он знает вкус этой ауры. Его руки напряглись, и он крепко сжал их в кулаки. Это аура смерти. Должно быть, жнецы выбрали наш город следующей целью. Люди были шокированы и напуганы. Кто-то неожиданно рискнул переспросить. Это те жнецы, что разрушили два наших города. Рахман кивнул. Не только. Я слышал, что они атаковали крепость на территории Темного Альянса. Но разве они не союзники? Хаймэм, союзники, не говори глупостей. Они объединились, чтобы победить нас и все. Больше их ничего не связывает. На самом деле они такие же враги, как мы и они. Но они никогда не воевали друг с другом. Я никогда не слышал об этом. Есть еще что-то. Жнецы – это сильнейшие мертвецы. Они прошли полное воскрешение и в конце концов встали на сторону Альянса Смерти. Но их сила не бесконечна. Но мои призраки смогли собрать немного информации. Волчьи врата пали от рук темных мастеров. Там не было ни одного жнеца. Они появились после. Второй город был уничтожен всего за одну ночь. По оставленным деталям я составил картину произошедшего. Пусть она не полная, но этого достаточно, чтобы понять весь ужас жнецов. Там не было армии, их было только 12. Только 12? Это невозможно. Как город, который может выстоять под атакой целой армии, проиграл дюжине бойцов? Пока люди говорили между собой, силуэты стали ближе. Это была небольшая армия. Во главе армии стояло 3 человека в черных доспехах. Их шлемы несли на себе изображение ужасных корчащихся от боли душ. Лидер тройки имел шлем с забралом в форме черепа. Это вселяло страх в любого человека. Его ядовито-зеленые глаза посмотрели на людей наверху, и в этот момент некоторые из них упали на пол. Их ноги дрожали от страха. «Дам вам всего один шанс. Сдавайтесь и откройте врата. Тогда я обещаю вам быструю смерть. Если не подчинитесь, то, ха-ха-ха, я добрый человек и дам вам совет, не сдавайтесь, иначе нам будет слишком скучно». Глава 311. Подготовка к новому ритуалу. Как глупо. Я слышал о силе жнецов, но не предполагал, что их самоуверенность так высока, что они не видят перед собой прочного барьера и толстых стен. Ты думаешь, что твои жалкие костлявые воины смогут пробить барьер, окружающий город? Рахман чувствовал, что здесь что-то не так. Предыдущие победы жнецов были настолько уверенными, что это даже пугало. Но он не был из числа трусливых людей, да и стены города были неприступны. Это вселяло уверенность. Ха-ха-ха, смертный дурак, хочешь, покажу тебе, почему мы непобедимы. Лидер тройки не только носил устрашающие доспехи, но еще он имел внушительные размеры. Ростом в 2 с лишним метра он был на голову выше всех солдат за его спиной. В его руках были 2 огромных двуручных меча, сделанных из костей. Лидер жнецов прокрутил в правой руке меч так, будто это был невесомый кинжал, а затем указал на стену.